Глава 24. Мы с Ярославом направились к маршруту Егора. Мне он оказался ближе всего, а Ярослав без разговоров ринулся на помощь брату, и останавливать было бессмысленно. Скоро пропала связь и со Святом, но он успел предупредить, что наткнулся на противника. К тому же он всегда мог уйти в тень, так что о нем беспокоиться не стоило. Скоро вдали показались вспышки магии. Я ускорился, чувствуя, что могу опоздать. Когда получилось рассмотреть очертания происходящего, стало понятно, что от отряда Егора осталось всего трое человек. Остальные были разбросаны по округе, а двое противников продолжали теснить их. Похоже, я недооценил серьезность ситуации. Думал, наших сил будет достаточно, чтобы разобраться с проблемой, но ошибся. Кометой, влетев на поле боя, я вклинился между Егором и атакой, которая грозила его сбить. Затем тут же кинулся в атаку, но человек в маске встретил меня выплеском магического импульса, и удар разбился об него. Второй налетчик занялся остатками отряда, пока мы обменивались ударами. Было непросто сражаться, стараясь не задеть своих. Черт, поскорее бы обратить всех во тьму и не париться насчет конспирации. Мой противник дрался осторожно и будто бы опасался меня. Похоже, у них тоже пропала связь с теми двумя ублюдками, которых я прикончил. У меня получилось оттеснить его, так что теперь мы сражались вдали от Егора с его отрядом. «Наконец-то!» — прорычал я. И разразился янтарной аурой демона, усилив скорость и силу своих атак. Я обрушил на противника непрерывный град ударов, ураган стихийных снарядов и ярость, кипящую внутри. Но вдруг был прерван вспышкой серого дыма, пропитанного источником налетчика. Глаза залило едкими парами, дыхание свело. Черт, упустил момент, когда ублюдок решил применить свой козырь. Но долго сидеть в дыму я не собирался. Крылья демона расправились и взмахнули, подпитывая стихию ветра. Серое облако смело в сторону и развеяло в воздухе. Но вместе с ним пропал противник. «Саша!» — послышался сзади оклик Егора. Я обернулся и увидел, что рядом с ними тоже нет налетчика. Поле битвы как-то слишком резко затихло, и это не могло настораживать. А что настораживало еще больше, так это пропавшие налетчики. Мы их упустили, а значит, они все еще могут угрожать экспедициям. Но затем я заметил, что приближается Ярослав со своими людьми. Может, в этом дело? Он приземлился возле брата, убедился, что с ним все в порядке, а затем подошел ко мне. «Спасибо». Благодарность прозвучала немного прохладно, но вполне искренне. «Вы тут разберитесь, а я отправлюсь на помощь, но тут Свят сам вышел на связь». «Саня, ты тут?» «Да, ты справился?» «Ни хрена, эти засранцы почему-то свалили. Как у вас дела?» «А вот это уже нехорошо». Предчувствие начинало бить тревогу. «У нас тоже свалили. Погодите-ка». Я быстро переключился на частоту базы. «Колян, Димон, Инга, ответьте!» Но снова из рации шел только шум помех. Мы переглянулись и поняли, что дело плохо. Оставалось только надеяться, что сил, оставшихся в городе, хватит для защиты. «Они не будут следовать правилам», — предупреждал меня Ратов. Так что ждать можно чего угодно. Я уже хотел взлетать и возвращаться в город, как вдруг помехи прервались. «Саша, Саша, ты меня слышишь?» Голос Инги звучал тревожно. «Да, говори, что стряслось». «На нас напали. Вильнёв нап...» Снова помехи прервали связь, но скоро она восстановилась. «Он сумасшедший! Еле держимся!» Связь снова прервалась, и на этот раз совсем. «Оставайтесь на маршрутах», — приказал я Медведевым и Святу, на которого переключил рацию. «Раненых отправьте с ближайшей экспедиции. А пока сопроводите остальных до города. В бой вступать только в крайнем случае». По лицу Егора было видно, что он хотел реванша, но сейчас требуется выполнить задание. Свята тоже наверняка хотел отправиться на помощь брату. Но он положился на меня. Куницу с котом я тоже оставил за стеной. Если что, помогут парням из тени. Итак, Вильнёв. Ха, я не слышал про него с того дня, как прогнал с Востока. С чего он вдруг решил вернуться и навести шороху? Без Арасовых тут точно не обошлось. Когда добрался до города, застал Восток в урагане магических вихрей. Вильнёв с яростью крушил все вокруг посреди улиц, с дикими криками плевался языками пламени, в которых проглядывались ядовито-зеленые оттенки родовой магии, которые делали огонь невероятно жарким. Кирпичные стены лопались. Асфальт плавился, как плавились и осколки камней. Температура, исходящая от Вильнёва, превышала все допустимые нормы. Но самое хреновое — горели наши склады. Да только меня что-то смущало в этой магии. Источник будто отторгал ее, словно инородный предмет. Неужели демонический кристалл? Нет, не он. Но гадать, что это, будем потом. Я направился ближе, чтобы остановить ублюдка. «Нет, Саня!» — передо мной возник Колян. «Стой, дай нам разобраться с засранцем!» Вильнёва сейчас сдерживал Димон, у которого тоже хватало ярости. Они вдвоем сдерживали этого сумасшедшего. И, видимо, хотели справиться с ним самостоятельно. Взгляд Коляна говорил о твердой решимости закончить дело. «Хорошо», — кивнул я. «Наверное, и правда не стоит хвататься за все самые сложные битвы. Не зря же я собираю клан. Парням тоже надо расти. А я пока займусь эвакуацией гражданских и спасением того, что не успело сгореть на складе». Под взрывы, крики и магические вспышки мы с подоспевшими девчонками и другими бойцами клана вывели всех за пределы квартала и расставили оцепление. Мне удалось потушить пожар в части складов. Парни вынесли остатки товаров, но потери были огромные. «Сукин сын!» — прорычал я, глядя в сторону разгоревшейся схватки. Сила Вильнёва была ненормальной, опасной для него же самого. Димон с Коляном держались, им даже удавалось стеснить его, однако дело шло тяжко. Честно говоря, беспокойство терзало душу. Хотелось ворваться и помочь. Но усилием воли я заставил себя этого не делать. К тому же нашлось чем заняться. Довольно опасная, еле заметная аура появилась неподалеку. Я помнил ее. Это был телохранитель Вильнёвых. Он был на страже, когда я раздумывал, не прибить ли младшего Вальдемара. А теперь следит, чтобы с Карлом ничего критического не случилось. Только вот проглядел он самое опасное. Причем еще до того, как начались беспорядки. Кстати, а где Володя? Пойду, спрошу, что ли. Я скрылся в тени и подобрался за спину телохранителю. Он выглядел неприметно. Наверное, так и должны выглядеть телохранители. Черный костюм, под которым проглядывались очертания брони, короткая стрижка и солнечные очки посреди ночи. «Хорошо дерутся», — хмыкнул я, присаживаясь рядом и кладя руку на его плечо. Телохранитель не ожидал такой подставы. Хотел вырваться, но алое пламя уже проникло в его источник и заставило оцепенеть. «Тихо, не рыпайся. Твой хозяин устроил мне большие проблемы, так что настроение у меня крайне хреновое. Плевать, что ты не студент. Если не будешь делать, как велено, огребешь по полной. Ясно?» Я чуть убавил напор алого пламени, чтобы он смог кивнуть и тихо говорить. «Что за сила у Карла? Откуда она?» «Не знаю», — говорил правду. «Давно?» «Он пропал вчера, чуть тревогу не объявили». А вернулся в состоянии безумца. Понятно, что мало чего понятно. Я молча поразмышлял и пришел к выводу, что Арасов подложил двойную мину. Сукин сын. Либо за стеной не дал бы продыху, либо в городе. И как ни старались обезопасить тылы, все равно появилось вот это чудо и начало разносить все к чертям. «Остановить его не хочешь?» Снова обратился я к телохранителю. «Не могу, приказ». «Чей?» «К главы, в наказание. Я смотрю, чтобы он не погиб». «А, понятно. Суровое воспитание, значит. Только расплачиваюсь почему-то. Я». Димон с Коляном уже переломили ход сражения и вовсю лупили Карла, подключив родовую магию. «Так, Димон, знаю, он давно открыл ее. А когда Колян успел?» Да еще нехилую такую. Землю в сталь превратил, причем какую-то особую, узорчатую. Мне стоит больше времени проводить со своими товарищами. Я отпустил телохранителя, но он не сдвинулся с места. И спросил уже более дружелюбно. «А где Володя?» Он не сразу понял, о ком я, но быстро догадался. «Его нет в городе пока что». По сердцебиению и состоянию источника я понял, что дальнейшие расспросы заставят его врать или молчать. А еще он волновался насчет своего подопечного господина, которого уже вовсю мутузили разъяренные парни. «Ладно, пошли остановим их, а то и правда прибьют ненароком». Колян охватил Вильнёва стальными наростами, открыв для удара. А Димон, набрав высоту, приготовился обрушить на него всю мощь родовой магии Соколовых. «Получи, ублюдок!» — прорычал кузен, сконцентрировав в кулаке достаточно энергии, чтобы внутренности Вильнёва 10 раз перевернулись. Но за пару секунд до удара мы оказались между ними. Телохранитель с собой закрыл господина, а я заблокировал атаку Димы плотным магическим щитом, пропитанным алым пламенем. От столкновения раздался взрыв. Синевато-алая вспышка осветила квартал, а ударная волна выбила те окна, что еще умудрились уцелеть. «Что ты делаешь?» Хором возмутились парни, когда магическая пелена немного остыла. «Хватит», — сказал я. «Убивать его все равно нельзя». Удар был действительно мощным. Мой щит едва справился. Димон действительно растет. Мой ответ их не особо устроил. Оба ринулись начистить рожу засранцу, но так, по-простому, без затей. Этого я им уже запретить не мог, да и не хотел, если честно. Пусть разбираются с телохранителем, а там уж как пойдет. На тишину оконченной схватки начали собираться люди. Девчонки первыми добрались до нас и привели с собой медиков, чтобы осмотрели раны. «Я в порядке», — отправил одного из них к парням, а сам подошел к Инге. «Что слышно за стеной?» «Экспедиции возвращаются, новых столкновений не было, но потери большие. Многие ранены, таких сразу в больницу отправляем». Я стиснул зубы от гнева. Это было поражение. И даже несмотря на то, что мы сделали все вроде бы грамотно, избежать крупных потерь не удалось. «Сколько экспедиций вернулись целиком?» — спросил я Регину. Она задумалась. Еще рано было подводить итоги, но у нее уже были основные данные. 10 отрядов в полном составе. В пятерых есть тяжелораненые, а остальные отправятся на койки в полном составе. «А за стеной все еще орудуют ублюдки Арасовых», — прорычал я. Проблема была ясна, как день. Моим людям не хватает сил, чтобы поддерживать безопасность. С обычными студентами мы бы справились без проблем, однако спецы тайной канцелярии куда серьезнее. И еще этот Вильнёв. Кстати говоря, я направился к побитому ублюдку. Димон с Коляном расступились, а телохранитель продолжал его остерегать. Он встал в боевую стойку, угрожая применить магию, однако во взгляде читались сомнения. Он меня боялся. «Отойди», — приказал я. «С ним ничего не случится, обещаю». Немного поколебавшись, телохранитель отступил. Я подошел к Карлу, коснулся его головы и пустил спокойный поток алого пламени. Вильнёв еще был в сознании, но находился на грани. Вот-вот отрубится, а его источник... «Ух ты ж, срань!» — выдохнул я. «Кто ж тебя так искалечил?» Зеленоватый очаг инородной магии расколол источник, выпустив магические потоки мимо духовных нитей. Это было похоже на внутреннее кровотечение. «Живо! Медика!» — крикнул я. «Срочно!» А пока телохранитель мигом отправился за помощью, я как смог вывел излишки магии из тела. Инородная энергия была похожа на яд, который разъедал источник. Поэтому его тоже пришлось откачать и запечатать тьмой. Что это за дрянь, я разберусь чуть позже, а пока придется проверить, способно ли алое пламя не только разрушать. Сосредоточившись, мне удалось взять под контроль разрушенный источник и окружить его своей аурой, чтобы остановить утечку магии. Затем алым пламенем крайне осторожно принялся заваривать источник Карла. Снаружи он исказил лицо от боли, застонал, но пошевелиться не мог, потому что сталь колена до сих пор сдерживала его. Я пропотел сильнее, чем во время боя с двумя налетчиками, пока приводил источник в жизнеспособное состояние. На нем остались кривые шрамы, а надежность была под сомнением, но сделал все, что мог. И когда закончил, как раз подоспел телохранитель с медиками. «Как он?» «Жить будет, надеюсь, а вот с магией...» Телохранитель глянул с таким ужасом, что это было видно даже через темные очки. Колян убрал стальные оковы, медики подхватили засранца и унесли в больницу. Телохранитель отправился за ними. «Что с ним случилось?» Девчонки подошли ближе, закончив раздавать указы по поводу устранения разрушений. «Судя по всему, внедрили какой-то внешний источник магии. Как у тебя?» «Нет, это что-то другое. Я не заметил там присутствия демона». Ядовитая дрянь продолжала вырываться, но тень надежно запечатала ее и потихоньку заставляла утихнуть. «Не уверен, что Карл сможет пользоваться источником, как раньше. Если вообще сможет». Девчонки переглянулись. Колян с Димоном тоже слышали мои слова, и ни один из них не выразил усмешки или ликования. Скорее, ужас. Погибнуть в битве еще куда ни шло, но жить без магии наследнику благородной крови. Смерть явно выглядела более привлекательной. Узнать бы, кто с ним это сотворил. Тут я увидел, как по разбитой улице шагает Август Азарьев. У него был раздраженный, даже злой вид и заспанные глаза. «Александр Григорьевич!» — воскликнул он угрожающим тоном. «Потрудитесь объяснить, что тут! Заткнитесь, директор!» От моего спокойного звонкого голоса и ледяного взгляда люди вокруг затаили дыхание. Они лихорадочно переводили взгляды с меня на Азарьева и обратно, гадая, как он отреагирует на такую дерзость. Но мне было плевать, если честно. Слишком много произошло за такое короткое время, чтобы выслушивать обвинения от ублюдка, который приложил ко всему руку. «На нас напали, Август Эдуардович», — едва сдерживая злобный оскал, прорычал я. «Напали, нарушив вами установленные правила, и почему-то разбираться с этим пришлось нам самим. Где были ваши хваленые армейцы, которыми вы наводнили город?» Мне удалось обескуражить Азарьева, но ненадолго. Он быстро собрался и ответил так же спокойно, холодно, гордо приподняв голову. «Расследование поможет установить виновных, и они будут наказаны. А теперь всех прошу сохранять спокойствие и приложить все силы, чтобы устранить последствия катастрофы». «Умный гаденыш». Пропустил мою дерзость мимо ушей. Сейчас он не в том положении, чтобы качать права. А вот и виновники торжества подоспели. «Господа!» — воскликнул Аскольд Арасов, вклиниваясь между нами. «Подоспел, как только мог! Это правда? Вильнёв свихнулся?» Тут он театрально развернулся в сторону тлеющих складов, глубоко вздохнул и протянул сочувствующим голосом. «Какая катастрофа! Просто напасть! Просто напасть какая-то!» Он снова обернулся ко мне, состроил серьезную мину. «Александр, будьте уверены, наш клан приложит максимум усилий, чтобы помочь вам». «Жаль, конечно, очень жаль! Просто невероятно!» Я сжал кулаки до бела. Жутко хотелось вдарить по этой наглой роже. Пришлось вздохнуть поглубже, успокоиться и вернуться к распоряжениям. Ночка будет бессонной. Скоро вернулись отряды из-за стены, развалы разгребали до самого утра, а расселением пострадавших жильцов заниматься пришлось отдельно. Благо, никто из них серьезно не пострадал. Жилые здания находились в стороне от складов, и ребята успели организовать срочную эвакуацию. Однако платить за восстановление и причиненный ущерб в первую очередь придется нам. Ждать, пока Азарьев разберется, что к чему, я не хотел. Итак, наш клан потерпел серьезные репутационные потери за эту ночь. Нужны были деньги, много денег. И усилить бойцов, чтобы мне не пришлось мотаться от противника к противнику самому. Придется что-то придумывать.